Глава 24. Следующим утром я первым делом проверила Матильду, но гримуар до сих пор был в бессознательном состоянии. «Нужно больше времени», – вздохнула Сарочка, исправно дежурившая возле пострадавшей книги. «Но по моим наблюдениям уровень энергии растет, так что она, несомненно, очнется». «Рано или поздно», – добавил Фоля, преданно находящийся возле своей подружки в горе и радости, в праздности и в уходе за больными. «А насколько поздно это может быть?» – подозрительно уточнила я. Гримуары переглянулись. «Ну, пара лет. Или пара десятков лет». «Занятно», – с нервным смешком отозвалась я. «Представляю, что к моей старости она просыпается и организовывает нам дополнительный вазок неприятностей. И я вся такая с палочкой, седая и скрюченная, иду решать эти проблемы. А рядом такой же потрепанный временем мужик тебя защищает». В тон мне хихикнула княжуля. «Не переживай, Аделька, просто Фоля у нас пессимист и любит прогнозировать наименее удачные варианты развития событий». «Я реалист», – буркнул темный гримуар. «Просто без восторженного взгляда в будущее. Еще ни одна книга не впадала в такое состояние из-за того, что у нее хозяйку грохнули. Так что есть большой вопрос, что же именно с ними случилось? Меня больше беспокоит, что, возможно, у нас в руках ценная свидетельница, которая даже видела убийцу, а мы ничего не предпринимаем». Покусав губы, проговорила я. «Вдруг вы ошибаетесь, и маги, а также инквизиция смогут что-то сделать. Специалисты из Кавена позовут на худой конец». «Адель, ты нам доверяешь?» – серьезно спросила княжуля. «Я хоть раз тебя подводила? Или, быть может, обманывала?» Я даже растерялась от такой постановки вопроса. «Нет». «Вот и не спорь». Фолиант добавил, «Если ты настолько переживаешь, то предлагаю вернуться к этой теме через 2 недели. Ваш душегуб только что грохнул не девочку из переулочка, а ведьму, и, скорее всего, сейчас затаится. Тебе же за свою жизнь переживать вообще не стоит. Во-первых, ты сама по себе маг с огромным количеством искр, занимаешься Сарой, а если перестанешь воротить нос от тех знаний, что хранятся во мне, так вообще станешь одной из самых сильных ведьм современности. Хочешь быть верховной?» «Да не в жизнь. У меня и так слишком много дел, чтобы еще и ковеном заниматься». «Ну, сразу ты взобраться на пьедестал не сможешь. Но вот годам к 50. Короче, подумай. Как минимум, это позволит надолго сохранить молодость». «Это как?» «А ты не знаешь, что именно ковен курирует некоторые донорские пункты?» «На кой?» «А как еще в наше время добыть кровь девственниц в достаточном для купаний количестве?» И правда, с этой стороны я данный вопрос не рассматривала. В дверь спальни постучали, и бодрый голос Бетси заявил. «Госпожа, вам послание. И посылка от его светлости Адара Ибисицкого». «Подарки?» Тотчас встрепенулась Сара и крикнула. «Тащи все сюда!» Дверь распахнулась, и экономка в сопровождении 2 горничных внесли несколько коробок. Я лишь вздохнула, узнав и дорогую отделку на них, и самое главное – вендель дома мод. Горничные расположили свою ношу на кровати и, откланившись, вышли. «Не то чтобы это моя обязанность как экономки, но жуть как любопытно», – сообщила Бетси, устраиваясь на софе. «Что прислал мой бесценный работодатель?» «Прямо-таки бесценный?» «Очень щедр», – покивала пожилая экономка. «За всю мою шпионскую карьеру – лучший. Очень приятно сотрудничать. Так что я расстроюсь, когда вы поженитесь, и он перестанет платить». «Не переживай, я просто спустя 2 месяцев начну вести себя очень подозрительно, и платежи возобновятся». «Вы еще более приятный работодатель, чем лорд Ибисицкий». Как оказалось, мой драгоценный жених, как всегда, думал обо всем наперед. А потому в одной коробке лежало платье к завтрашнему торжеству, в другой туфли, а в третьей белье. Притом такое, что Фолиант восторженно присвистнул. Сара захихикала, а Бетси покачала головой. «Какое восхитительное непотребство!» Я приподняла кружевной лиф. «Не переживай, его под платьем будет не видать». «Действительно, можно не волноваться на эту тему и не краснеть вареным раком». «Но вы оба станете знать, что он там есть!» Многозначительно подвигала нарисованными бровками Сара. Эх, скорее бы результат анализирующего заклинания появился. Потому что одно дело просто думать, как бы избежать свадьбы с пусть и очень влиятельным и богатым мэром. А другое – с влиятельным и богатым, который вдобавок одержимый. То есть у него в голове не только он, но еще и князь Истиоса. Так себе перспективы семейной жизни на троих. Кстати, интересно, а как вообще проявляется одержимость? Нечисть постоянно в голове у человека? Или, так сказать, с визитами? Само платье тоже было произведением искусства. Из нежно-голубой тафты, воздушное, расшитое кристаллами по лифу и, да, с укороченной юбкой. Я приложила наряд к себе и поняла, что он достигал лодыжек. «Интересное решение. Можно посмотреть на обувь?» – спросила Бетси и, дождавшись разрешения, открыла коробку. «Ага, стало понятнее». Она осторожно достала одну из туфелек. И Сара рассмеялась. «Адель, ты будешь Золушкой». «Кем?» «В моем мире была сказка про девочку, которой все помыкали. Но потом ей встретилась крестная фея, наколдовала прикид и уникальные туфли и послала на бал, где принц так офонарел с этого дизайнерского решения, что решил на нем жениться». «Может, на ней? Девушке?» «Не, судя по тому, что он запомнил только хрустальные туфли и потом примерял потерянную всем девкам в королевстве. Этот чертов фетишист был тем еще извращенцем. Размер там оказался очень-очень маленький, никому не подходил. А лицо возлюбленной у принца в памяти не отложилось». «Странные у вас сказки», – покачала головой Бетси. «Но туфельки красивые. Вы, госпожа, будете самой восхитительной девушкой на балу». «Учитывая, что это чужая свадьба, надеюсь, что Аделька все же уступит пальму первенства Эве. А то отравленными цветами мы уже не отделаемся. Там на редкость мстительная и взбалмошная девица. Кстати, хозяйка, тут еще цветы и записка». «Давай». Я махнула экономке рукой, показывая, что она свободна. Там весьма предсказуемо значилось. «Доброго дня, самой восхитительной девушке в этом королевстве. Полагаю, что тебе было не до нарядов, потому я взял на себя смелость решить этот вопрос. Об украшениях не думай, завтра доставят все необходимое. Завтра ровно в 5 вечера я за тобой заеду. Твой дар». «Тот еще подарочек, конечно, этот дар», прокомментировала зависшая над моим плечом Сара, которая, конечно же, не преминула сунуть нос в письмецо. «Знает толк в обхаживании прекрасных дам, но мои симпатии все еще не целиком на его стороне. Скажи честно, это потому, что тебе до сих пор не подарили обложку с алмазными вставками? Вполне возможно, что после этого его одержимость стала бы смущать меня намного меньше», скромно признала княжуля. «Со мной довольно легко иметь дело». «М-да». Я постаралась вложить в это слово и взгляд все свое осуждение. Но книга лишь показала мне язык. «Кстати, а где Маралина и Лаур? И пауки, если уж на то пошло?» Мышь вновь погрузилась в изучение счетных книг. Пауки, как обычно, незримо помогают персоналу. На местоположение инкуба, опять же, как обычно, является тайной. Если бы я не была уверена в том, что он из плоти и крови, то посчитала бы, что с нами находится такой же дух, как и остальная твоя призрачная гвардия. Я лишь вздохнула, потому что господину Инкуэбу у меня было несколько вопросов, а также хотелось бы еще и посоветоваться. Но так как сделать это сразу я не смогла, то решила заняться чем-то другим общественно полезным. Для начала я нашла схему поместья и того, какая именно территория относится к владениям Харвисов. Это было важно, потому что сразу же после свадьбы я планировала начать работать с охранными столбами, о которых говорила леди Мириам. Вообще вести магическое поместье оказалось не так просто, как магическую лавку. Хотя в те моменты, когда я только открывала ее, то была уверена, что это самое сложное, с чем я сталкивалась. Но вообще хвала небесам за то, что не спаслали мне нечисть, Лайну, господина Быстрика, Бетси и ту же леди Мириам. Все же делегирование обязанностей – это сила. Одна бы я точно не справилась. За изучением бумаг и примерным планированием маршрута незаметно пролетел весь день. Примерно в обед ко мне заглянул Лаур. «Рада тебя видеть». Я отсалютовала ему кружкой со остывшим чаем, до которой наконец-то добралась. Инкуб расплылся в профессиональной улыбочке. Вальяжной походкой приблизился и, оперевшись бедром о мой рабочий стол, протянул. «А уж я как рад тебя видеть, детка! Признавайся, ты скучала и считала минуты до нашей новой встречи?» «Лаур, ты что опять?» С мужчины сразу же слетела шелуха образа дерзкого соблазнителя, и он озадаченно потер подбородок. «Интересно, конечно, Адель, У меня к тебе личный вопрос. Можно? Словно если я скажу «нет», это тебя остановит. Ты права. Он усмехнулся. Так вот, скажи честно, кажусь ли я тебе красивым? Вполне. Откровенно ответила я, окинув его долгим взглядом. Меня до сих пор терзает интерес, какими именно средствами для волос ты пользуешься. Угу. А дыхание при взгляде на меня не перехватывает? Пульс не учащается? Когда я тебя касаюсь, не становится ли тепло и тяжело внизу живота? Лаур. Да или нет? Нет. Еще более интересно. Тогда у меня последний вопрос. Ты все еще любишь магистра Рейвенса? Меня словно выморозило изнутри. К чему это? Да или нет? Или! Рявкнула я со звоном, ставя чашку на блюдце. Нет уж, дорогая. Давай ты сделаешь усилие, прислушаешься к себе и скажешь дяде Инкубу все, что на душеньке накопилось. На душеньке накопилось много информации о том, куда стоило бы пойти дяде Инкубу со своим любопытством. Я стремительно закипала, потому что Лаор сейчас полез туда, куда даже я не собиралась ходить еще несколько месяцев как минимум. Чувство к Рэю – это нечто томное, темное, сладкое до безумия и вызывающее привыкание. То, что хочется ощущать снова и снова. То, ради чего хотелось бы бросить все и рвануть на край света. Они иссушают, выматывают, оставляют от тебя лишь функционирующую оболочку, которая по какому-то недоразумению может жить дальше. И вполне успешно, кстати. Ходить, смеяться, решать проблемы, чаи гонять. Вот только эти чувства, они все равно тлеют где-то в глубине души, как огоньки. Ты бережешь их от ветра, но стоит лишь дунуть, как пламя разгорится вновь. И оно вспыхивало, раз за разом. Я говорила, что не согласна на его условия. Я закрывала остатки своей выгоревшей до углей любви на 7 замков. Но он приходил вновь, сносил мои стены. И я строила их заново. А тут вроде как попрощалась. Вроде как завтра я окончательно провожу свою первую любовь в счастливую женатую жизнь. А тут Лаор со своими вопросами. «Бери себя в руки», – жестко сказал Инкуб. «Тут на столе чайничек есть, к твоему счастью, уже остывший. И если ты не перестанешь искрить, то чайник окажется у тебя на голове». «А знаешь, где он потом у тебя окажется?» – едко спросила я в ответ. А потом прикрыла глаза, несколько раз громко выдохнула и уже почти спокойным голосом сказала: «Дай мне минуту, и я буду готова к диалогу». Инкуб развернулся и занял гостевое кресло. А я дышала. Медленно, размеренно. Когда открыла глаза, то уже почти успокоилась. И с некоторой досадой заметила на платье несколько крохотных дырочек с опаленными краями. «Я так нарядов не напасусь, если каждый встречный поперечный будет меня бесить». А вот кресло, кстати, не пострадало. Неужели мэр при заказе мебели подумал про мои милые особенности? «А ты молодец», – вдруг сказал Лаур. «Очень быстро пришла в себя и даже не попыталась меня убить. Возможно, у рода Харвисов появилась действительно достойная глава. Недаром бабка Мириам так с тобой носится. Чует преемницу, по всей видимости». «Нет уж». «После смерти я своему роду служить не намерена». Я с нажимом потерла виски. «Что касается твоего вопроса, да, у меня есть чувство к Рэю. Прошло слишком мало времени для того, чтобы все исчезло окончательно, несмотря на его свинское поведение». «Я тебе скажу больше. Скорее всего, ничего пока не исчезло именно благодаря его свинскому поведению», – хмыкнул Инкуэб. «Помнишь, я тебе рассказывал о своих любимых методах? Тебя разводят на эмоции примерно в том же ключе». «Для чего ты устроил допрос? Да еще и в таком стиле». «Я тебе не нравлюсь», – спокойно пояснил Инкуб. «А я нравлюсь практически всем женщинам, у которых биологически еще работает либидо. И даже к бабушкам у меня есть свой подход». «Избавь от подробностей». «Хорошо. В общем, даже влюбленные девушки все равно мне симпатизируют. Так что твое равнодушие в высшей степени странно для меня. Разве что сказывается кровь нечисти в твоих жилах. Все же сал-андры очень плохо поддавались воздействию инкубов или суккубов». «Есть еще и суккубы?» «Насколько я знаю, на службе у инквизиции только одна суккуба. 30 лет назад бежала из Тиоса во время переворота в клане Инсуэб. Раньше там правили женщины, но на определенном этапе случился межгендерный конфликт, который усугубился тем, что новоявленный глава инсуэбов умудрился сдохнуть спустя год после окончания дележа власти. Это очень подкосило их позиции. Так, стоп, стоп, стоп. Боюсь, что исторические хитросплетения Тиоса – это не та информация, в которой я срочно нуждаюсь. Хорошо. С улыбкой кивнул Лаор. В общем, я удостоверился, в чем хотел. Желаю тебе завтра хорошо погулять на свадьбе. Заодно узнаешь, одержим ли наш мэр. Только завтра? Расстроенно спросила я. Да, кивнул инкуб и вытащил из-за пазухи тонкую цепочку с прозрачным кристаллом на конце. Вот детектор. Если он станет красным, мэр одержимый. Если зеленым, значит чист. Он положил штучку на стол и откланялся. А я еще с полчаса невидяще смотрела перед собой и перекладывала бумаги и безделушки на столе. Вроде бы в попытке убрать и систематизировать, но на деле просто занимая руки. После эмоциональной вспышки пришло опустошение. Когда я выбралась из прострации, то за окнами было темно. По идее, пора спать. Но я вдруг ощутила голод. Звать слуг было неловко, потому я поднялась и, сотворив маленький светлячок, отправилась на кухню. Путь был неблизким. Кабинет располагался в дальнем крыле. И чтобы дойти до кухни, нужно было миновать пару коридоров, несколько анфиладных залов и спуститься по лестнице в холл. А оттуда пройти через столовую в очередной коридор. И уже оттуда попасть в царство кастрюль и сковородок. Дом был тих и пуст. Это даже мне понравилось. Правильно я сделала, что пошла сама. Я распахнула дверцу холодного шкафа и прошлась взглядом по полкам, раздумывая, хочется ли мне чем-нибудь перекусить. Но не найдя ничего уже готового к употреблению, взяла лишь кувшин с молоком. Налив себе полную чашку, вернула обратно. Сделала глоток, затем второй. На третьем подумала, что было бы хорошо сварить какао. Это произошло внезапно. Я сразу заметила изменения. По полу прошелся сквозняк, а магический огонь в камине будто бы покрылся тонким слоем инея. Теплый красный сменился на синий и холодный, потусторонний. Но не это меня напугало, а уродливые тени с зияющим провалом вместо рта, внезапно выползшие из всех углов. От неожиданности у меня выпала из ослабевших пальцев чашка. Раздался звон, ничуть не напугавший незваных гостей. Молоко расплескалось, а тени поднялись до потолка. Начали хаотично двигаться, направились в сторону лестницы. Одна из них и вовсе закружилась надо мной. Я начала медленно отступать, бессознательно шаря рукой по фасадам кухонных ящиков. Распахнула один из них и с досадой отметила, что там хранились сковородки, а не ножи. Хотя ножи, наверное, выдвижных. Мои поиски прервал потусторонний вой. Я схватила за ручку ближайшую сковородку и прижала к груди. Вой повторился откуда-то справа, и в кухню ввалился отчаянно ругающийся лакей. Он посмотрел на меня бешеными глазами и выдохнул. «Бегите, хозяйка! Это нечисть! Прорыв! Я такое уже видел в детстве!» Висящая над нами тень оглушительно завизжала и налетела на мужчину. Окутала и снова отпрянула, оставляя после себя мелкие царапины. И совершенно ополоумевшего от страха человека. Достаточно сказать, что после этого он выпрыгнул из окна кухни, высадив раму своим телом. Повисло молчание. Но отнюдь не тишина. Я слышала, как из глубины дома раздается то вой нечисти, то крики слуг. Сама же стояла напротив туманного пятна, сжимала в руках сковородку и не знала, куда деться. Ужаса не было. Здравый расчет. Эта иномирная гадина как раз зависла между мной и выходом из кухни. Прыгать в окно, как лакей? Оно ощетинилось разбитыми стеклами. Открывать другое? Сейчас зима, потому окна как следует изолированы. Их так просто не распахнешь. Пока я думала, нечисть резко налетела на меня и зависла в полуметре. И такое ощущение, что пристально разглядывала. Она меня, а я ее. И правда туман, у которого есть лишь пасть. «Печать!» Прошипела эта самая пасть, а после развернулась и скрылась в противоположной стене. «Печать!» Эхом повторила я, прижимаясь спиной к кухонным ящикам, потому что ноги вдруг стали мелко подрагивать. Печать. А Сара еще размышляла, зачем ее нужно было ставить, Кому нужно было показать, что конкретно эту ведьму жрать нельзя? По крайней мере, пока. Вот они, ответы. Но я бы предпочла оставить этот вопрос без них. «Соберись», – прошептала я и крепче сжала ручку сковороды. «Нужно идти. Для начала воссоединиться со своими. В спальне у меня гримуары, да и Лаор проживает на втором этаже. Нужно идти к ним». Я была на полпути к холлу. Уже миновала столовую, когда раздались ужасные хлопки, больше похожие на небольшие взрывы. Высокий звон разбившегося стекла и пронзительный треск мраморной плитки, которая пошла трещинами. «Мой ремонт!» Моя первая реакция на прорыв была неоднозначная. Из-под пола начали выходить один за другим крупные с темной шипастой кожей существа. Высокие под 2 метра ростом и крупные громилы с шикарным рядом острых клыков во рту. Их было много. Они выходили и выходили. А их страшные тени кружились вокруг них, расходились в стороны. Я запоздало отметила, что их тень прибыла раньше них. Разведать обстановку? В этот момент, когда холл заполнили нападающие, а я стояла напротив них лишь с кухонным инвентарем в руках, температура вдруг упала на несколько градусов. Стало зябко и очень радостно, потому что в воздухе медленно проявлялись сияющие фигуры моей призрачной гвардии. Бой завязался почти мгновенно и был жесток. Когда мне под ноги прикатилась чья-то оторванная лапа, я зажала рот рукой, сдерживая приступ тошноты и, петляя, бросилась к лестнице. По лестнице я взлетела птицей. Но, как оказалось, на втором этаже тоже были нападающие. Один из них попытался сгрести меня в охапку, ворча. «Запереть! Не навредить! Печать!» Я же билась в его здоровенных лапах. А после сковорода вдруг вспыхнула ослепительным огнем. И словно сама собой описала круг. А после со всей дури заехала в рожу нечисти. Раздался визг и запахло паленым. Но меня отпустили. Тотчас метнувшись дальше, я добежала до дверей комнаты Лаора. Влетела в помещение. Захлопнула и, прижавшись спиной к полотну, вдруг обнаружила, что мы тут как бы не одни. «Адель, ты прервала наш интим», – оскалился Лаор, сидящий на каком-то мужике, что валялся на полу. Мужик лежал не просто так, а очень старался не позволить инкубу перерезать себе горло. «Я могу выйти», – нервно откликнулась я. И тут противники молниеносно поменялись местами. Теперь инкуба вжимали в ковер и пытались проткнуть колюще-режущим. «Оставайся», – сдавленно проговорил инкуэб. «В целом я буду даже рад, если ты к нам присоединишься. Бери что-то ударное и вперед». Я схватила стоящую на тумбе около двери вазу. Незнакомый мужик поднял голову и, сверкнув багровыми глазами, оскалил клыки. Но, несмотря на эти детали внешности, парень, кстати, был очень притягателен той самой роковой красотой, что свела с ума многих дурочек. «Ты слабак, инкуэб. Без бабы не можешь решить свои проблемы?» Приложив Лаора словесно, его враг улыбнулся мне и промурлыкал. «Милая, положи вазочку. Мы с тобой еще поговорим, но совсем с другими игрушками». Не поняла?» «Даже не старайся», – сдавленно заржал Лаор. «Наша девочка уже выбрала мудака, которого станет любить. Так что все инкубы в пролете, инсуэп». Где-то я это название недавно слышала. Кажется, так назывался клан нечисти соблазнителей, где мужики устроили переворот во имя шовинизма. Потому я перехватила вазу покрепче и двинулась к застывшим на ковре мужчинам. Когда была в метре, то инсуэп отпрыгнул в сторону, перегруппировался и снова набросился на Лаора. Только вытащив уже второй клинок, который сам собой висел в воздухе и раз в какое-то время совершал нападение. «Беги!» – крикнул Лаор, уклоняясь от первой атаки летающего кинжала и нападая на врага. «Выбирайся из поместья! Или спустись в подвалы! Будь под защитой духов!» «Но гримуары! Думай о себе!» Я решилась и вылетела за дверь. Но судьба все решила за меня. Из-за угла коридора, ведущего к холлу, вдруг вышла знакомая фигура. Светлые волосы, светлый костюм. Вокруг клубилась сила. У меня внутри все похолодело. Я сжала силы рукоять сковородки, готовая постоять за свой дом. Подняла выше подбородок и упрямо выставила перед собой оружие. Даже не верилось, что еще вчера мэр водил меня на свидание и целовал в романтичном месте. А сейчас он стоял напротив меня в ореоле силы, Серо-грозовой туман вился вокруг фигуры Ибисицкого и льнул к его ботинкам, как преданный пес, и несло от этой картины потусторонней жутью. «Адель!» Его губ коснулась усмешка. «А где твои магические книги?» «Сара, Фолиант, Матильда». Я развернулась и рванула в противоположную сторону.